Вопрос о светимости важен, ибо в тонком мире источником освещения служит аура человека. «Засвечусь ли?» – спрашивает себя перешедший. Кто-то творит вокруг себя потемки, а кто-то свет, а действует все тот же накопленный агни. Можно сказать, что земное пребывание и дается для того, чтобы утвердить в себе свет самоисходящий. Самодеятельность сознания указывает уже на наличие нужных накоплений. Изложение чужих мыслей или даже учения – это одно, но мысли учения усвоенные и ассимилированные и выражающиеся в творчестве новых самоисходящих мыслей будут знаком зарождения самоисходящих лучей. Понимание различия между творчеством репродуктивным и самостоятельным поможет увидеть то, чем отличается сознание, творящее самоисходящий свет, от сознаний, заимствующих его, от носителей света и питающихся чужими огнями. Приходим к тому же, к необходимости возжжения агни, без которого свет невозможен. Говорю, устремитесь, ибо не могу устремиться за вас. Импульс должен идти изнутри человека, хотящего свет. Никто за него не в состоянии породить нужную степень энергии, к которой можно было бы приложить энергии наши. Принесите хоть что-то. Не принесший кувшинов не имеет во что принять свет. Самоисходящие импульсы духа этим особенно ценны. Когда встречаете их, казалось бы, внешне и устремленных, но не имеющих того, к чему можно было бы приложить энергии вашего агни, понимаете нашу печаль и слова «и хотел он возложить руки, и пусто было кругом». Дать неготовому сознанию значит нанести вред и ему, и себе, и пространству. Потому так ценны самоходы, и потому так широко дается им наша помощь. Явление самоисходящих лучей столь необычно, что даже коснувшиеся учения не могут относиться к носителям их безразлично, не говоря уж о посторонних. В этом тягость. Одна из тягостей или трудностей несения света, ибо реакции на свет бывают очень болезненны от наносимых ударов. Ибо во многом знании многие печали, и обычно несущему свет он дает мало счастья земного.